Карна. Солнце медленно тонуло в море среди первых вечерних звезд. Ритмичный шепот, раздававшийся под черной водой рядом с руинами гавани, перерос в громкое шипение. Побережье вскипело от пляски странных угрей, явившихся сюда, чтобы отложить яйца, и сейчас рвавших зубами диковинных существ, что вышли из синей темноты моря. Из ноздрей четвероногого создания сочилась кровь, бока вздымались от изнеможения. Лошадь пробежала несколько шагов и рухнула на землю. Всадник нежно похлопал коня по шее и рухнул рядом, растянувшись в грязи и судорожно хватая воздух. «Ты будешь жить, красавица», — прошептал Карна. «И более того, ты будешь свободна». Кобыла фыркнула в ответ. Карн улыбнулся, перекатился на бок и встал. Склонился над кобылой, отрывая с ее кожи угрей, которые присосались как пиявки, и разбрасывая их в разные стороны. Издали слышалось шуршание портовых крыс. Наконец кобыла встала, и Карн хлопнул ее по крупу, отпуская на волю, а затем оглянулся по сторонам, удивляясь, почему гавань так пустынна. По его расчетам, он доплыл до нефритовой гавани, но то, что он увидел, совсем не соответствовало ее репутации. Он прошел по выложенной плитке дорожке и оказался на мучительно тихой улице. «Как долго я плыл?» Он был измучен до мозга костей, и все, чего он желал, это рухнуть на соломенную постель. И лишь шагая среди руин предполагаемой гавани, он понял, что беззащитен, как олень, прогуливающийся по расчищенному лесу. Не стоило отпускать кобылу. «Она и так достаточно помогла», — напомнил он себе, памятуя, как близко это создание было к смерти. Издали послышались какие-то звуки, отозвавшиеся слабым звоном в ушах. Цивилизация была где-то рядом. «Должно быть, это заброшенная часть нефритовой гавани», — догадался он, оглядываясь по сторонам и оценивая ущерб, нанесенный высокими приливами. Вот почему Дриадхана называл Чилику утопающим городом. Он услышал шаги. Чужаки, занимая удобные позиции, двигались весьма незаметно, а значит, были профессиональными убийцами, а не оголодавшими горожанами. И мысль об этом совсем не способствовала поднятию духа. «Как вообще кто-то мог знать, что я выберусь из моря именно здесь?» Но времени на праздные размышления не было. Мардин совсем недавно умер у него на руках, а теперь на него еще и охотились убийцы. Называть себя глупцом можно будет потом. Карна подозревала, что он стал участником какого-то зловещего заговора, в котором убийство Прокара Мардина было только первой ступенью. Он глянул на свои руки. У него не было оружия, он замерз, и вдобавок жажда мучила его, как болотная лихорадка. Карна наскреб немного грязи и натер ею свой золотой нагрудник. Сейчас луна была его врагом, и он был благодарен грозовым облакам за то, что они ее скрыли. Он мягко ступал по скользким булыжникам, держась в тени оплывших руин, и сердце колотилось, как сумасшедшее. Жуткую тишину нарушал только плеск воды. Он невидимой тенью скользил мимо тонущих зданий и опрокинутых фургонов, и вдруг наткнулся на дверь, на которой не было замка. Ловушка. Он отступил на шаг и замер около закрытого ставнями окна. А затем рванулся вперед, проломил ставни и, ввалившись в дом, покатился по полу. Притаившиеся у двери убийцы совсем этого не ждали, они даже оружие не успели вытащить. Сжав пальцы в щепоть, Карна резко ударил левой рукой по горлу одного убийцы, а раскрытой ладонью правой врезал по подбородку другого, так что голова запрокинулась и с хрустом врезалась в стену. Убийцы рухнули на пол. Мгновение спустя Карна обыскивал их тела, проверяя, есть ли у них оружие. Совсем недавно он был безоружен, а теперь обзавелся боевыми медными топорами, ножами и связкой метательных звезд. Убийцы, похоже, были северянами, хотя угадать, откуда они пришли, было сложно. Поверх знака касты в слабом мерцающем свете виднелась татуировка, изображающая двуглавого скорпиона. И Карна не мог не признать, что хотя бы это они сделали правильно. Карна выскользнул из дома через заднюю дверь. Услышал приглушенный щелчок арбалета, но чтобы увернуться, не хватило места. Болт попал в ключицу, отскочив от нагрудника, но сила удара была такова, что Карну сбило с ног. Впрочем, это помогло откатиться назад по мокрой грязи, а затем, хотя убийца явно ждал противоположного, Он бросился на нападавшего, который как раз пытался вновь выстрелить из арбалета. Пригнувшись, Карна метнул звездочку, но убийца, низко целясь, уже успел выстрелить. Болт застрял в бедре у Карны. Первая звезда не попала в убийцу, да Карна и не целился в него, это была лишь уловка. А вот второй бросок пришелся убийце в живот. Мужчина отшатнулся и рухнул на землю. Карна вытащил арбалетный болт из бедра. Из раны текла темная кровь. Мужчина промокнул рану и поднес пальцы к носу, принюхиваясь к запаху. Так и есть. Стрела отравлена. Нагрудник не давал защиты от ядов, но знание, которое дал Ачарья Паршурам, по-прежнему имело силу. Карна сделал глубокий вдох, успокаивая ток крови в теле, замедляя распространение яда. Пара ножей прервала его усилия. Не увернись он с нечеловеческой быстротой, и удар пришелся бы в шею. Пригнувшись, Карна бросился обратно в дом и врезался в парадную дверь, разнеся ее вдребезги. Внутри, в глубине души, подняло голову знакомое чудовище, требуя выпустить его наружу. Больше ни за что. Усилием он загнал тварь обратно в клетку, выскочил в переулок, споткнулся и врезался в стену. На горизонте виднелось алое зарево. В небо поднимался черный дым. «Эта ночь будет кровавой». Он обнажил кинжал, который позаимствовал у убийцы. Пришла пора звездопада. Вода хлюпала под ногами. Лучше бы этого не было. Сердитый шепот эхом отдавался в руинах. «Нам не сказали, что он настолько обучен», — прошипел убийца. «Он уничтожил 5 из нас». «Они были новичками», — ответил холодный женский голос. «Хорошо, что их больше нет». «Но он же просто человек, а люди смертны». «Один нож на начало улицы, один на крышу. Я проверю здесь. Внимательно смотри по бокам и сзади». Появившаяся в поле зрения тень остановилась не более чем на расстоянии вытянутой руки. Карна выстрелил из арбалета, но женщина успела уклониться. Он промахнулся, в отличие от нее. Один кинжал ударил его чуть ниже левой руки. Второй вонзился в стену рядом с головой Карны. Но в арбалете оставался еще один заряд. Карна нажал на спуск, и она, закричав, упала на спину. Болт торчал у нее из груди. Оружия не осталось, а рана была уже 5. Во время последней стычки его полоснули по бедру мечом. Хорошо, хоть не отравленным. Пользоваться таким было бы слишком рискованно для самого фехтовальщика. Впрочем, сейчас это уже не имело никакого значения. Усилия по замедлению тока крови в венах уже давно потерпели крах. Карна слабел с каждым ударом сердца. Внезапно вокруг него появились новые тени. Женский крик предупредил охотников, что он рядом, а сам Карна уже слишком ослаб. Убийцы приближались. С балкона одного из заброшенных домов послышался вежливый голос. «Успокойтесь, верховный магистр, все кончено». Карна окинул взглядом убийц. 10. Было видно, что они хорошо подготовлены. В том освобожденном состоянии, в котором он сейчас находился, он, вероятно, смог бы уложить половину, прежде чем упал. Но для этого надо было точно знать, что в темноте никто не скрывался. Он вспомнил племянника, Судаму Но. Он не имел права сдаваться. Он поклялся присматривать за мальчиком, и нарушать эту клятву он не собирался. Но обещание — это одно, а яды — совсем другое. Нужно выиграть время. Карна прижался к стене. Казалось, голос предводителя убийц раздается совсем рядом. «Ты неплохо дерешься для начинающего», — мягко и изысканно сообщил голос. «Ты забрал жизнь 5 охотников и дорогого мне человека. Мне так жаль. Ты мог бы нам весьма пригодиться. Мы ценим социальное отклонение». «Трое живы», — тяжело дыша сказал Карна. «Мы не повторим эту ошибку, уж будь уверен». Карна поднял глаза. Нижняя сторона деревянного балкона, с которого доносился голос, теперь находилась прямо над головой, на высоте в 2 человеческих роста над землей. Если хорошенько прыгнуть, можно дотянуться, но он полностью откроется убийцам. А это весьма непрактично. «Кто тебя послал?» — глубоко вздохнув, спросил он. «Кое-кому не нравятся те быстрые успехи, которых ты добился при дворе. Разве ты не слышал?» «Чтобы боги не обратили на тебя внимания, в жизни лучше держаться в тени». Глаза Карны вычленяли молчаливые фигуры убийц. 3 у повозки слева, 2 справа, 4 идут прямо на него, 1 над ним. И все они приближаются. По правой ноге текла кровь. У него болела подмышка. Арбалет был пуст, идеи заканчивались. «Ты послал женщину убить Мардина, и теперь ты хочешь, чтобы это выглядело, словно меня растерзала толпа за то, что я убил Верховного Магистра? Ты подарил нам столько новостей, Решт, что мы просто этого не заслуживаем», — рассмеялся голос. «Идея была бы превосходной, но мы ждали тебя в Бриллиантовой гавани, пока не услышали новость, что ты решил сделать крюк. К счастью, лошади бегают быстрее, чем плавают, так что мы организовали тебе грандиозный прием. Но Прокара Мардина мы не убивали. Единственное наше правило — мы не берем жизни бесплатно, а правила важны, не так ли? А теперь, когда ты получил ответ на вопрос, ответь и на мой. Голова или горло?» Карно услышал грохот колес и увидел, как в толпу убийц катится бочка. «Горючее масло!» — закричала женщина. Время замедлилось. Бочка врезалась в позабытую кем-то повозку. Взрывная волна подбросила убийц в воздух, и Карно нырнул в укрытие, понятия не имея, кто же решил прийти ему на помощь. Его снова отбросило к стене, и он услышал хруст. «Моя рука!» Не обращая внимания на боль, он с трудом поднялся на ноги и на полусогнутых побежал вдоль темной улицы, придерживая сломанную руку. «Эй, ягненок!» Он резко остановился и обернулся. Позади виднелась запряженная лошадьми повозка, которая тут же устремилась к нему. За поводьями сидела, низко пригнувшись, хорошо знакомая ему женщина. Телегу уже почти сбила Карну с ног, но в последний миг он успел отступить в сторону, схватился за борт повозки и позволил инерции закинуть себя за спину женщины. Ветер ударил в лицо, повозка грохотала колесами. Обернувшись, он увидел, что их преследуют всадники. Кала передала ему арбалет с двумя стрелами. «Позаимствовала у твоих друзей. Сможешь им воспользоваться?» К счастью, он одинаково владел двумя руками. «Справлюсь». Тщательно прицелившись, он нажал на спуск, и болт сбил одного из всадников на булыжнике. Второй полетел в убийцу на крыше, но тот успел пригнуться, выронив при этом свой арбалет. Улица впереди была залита водой. Кала свернула направо в переулок. Лошадь занесло, но потом они смогли выровняться и рвануть вперед в гору. Карно, наконец, увидел примыкающий к гавани город, чьи переплетенные извилистые переулки и улицы освещены сотней алхимических ламп, подобно тому, как лес освещается светлячками. Топот копыт преследующих их всадников не давал в полной мере насладиться увиденным. «Куда мы направляемся?» — спросил Карно. «В форт Чилику. Но мы не можем проехать на полной скорости сквозь весь город». «О, проклятие! Знаю!» Следующие несколько минут ознаменовались самой дикой поездкой, в которой когда-либо участвовал Карно. Кала была настоящим мастером. Телега мчалась по переплетению улиц, опрокидывая прилавки и чудом не сбив с ног никого из невинных прохожих. Но этого хватило. Некоторое время спустя Карно оглянулся, а потом сказал. «Думаю, они отстали, Кала». «Рада, что ты еще жив, мой ягненок». «Это ненадолго. У тебя другая прическа». «Что значит ненадолго?» «Ну», — голова кружилась, а слова на языке путались в узлы. «Я... меня отравили». «Ты обедал с Прокаром Мардином?» В голосе Калы звучала тревога. «То есть это была она?» Карно застонал. «Нет, стрела». Карно с трудом держался за борт телеги. «Я знаю, что ты сделала, Кала. Ты...» Слабость накатывала все сильнее. «Ты убила Прокара Мардина». «Я уверена, ты позабудешь об этом в обмен на то, что у меня разбито сердце. Смекаешь?» «Ты...» Ему становилось все хуже. «Давай я перефразирую», — сказала она. «В благодарность за спасение твоей жизни. Признай же, ягненок, я дух-хранитель, посланный сюда богом бури, чтобы спасти тебя». «Ты убийца», — выдохнул он, прежде чем свалиться на дно повозки. «Отравленный, израненный и ослабевший». Когда Карно открыл глаза, он обнаружил, что лежит на спине, разглядывая каменный потолок, на котором красовалась пышущая безумием фреска, изображающая каленганскую богиню океана, пожирающую смертных мужчин. Карно огляделся по сторонам. Он лежал на тюфике, и из одежды на нем была лишь набедренная повязка. И, надо сказать, сейчас Карно был рад нагруднику, намертво приросшему к его коже. Левая рука была в гипсе, бедро горело огнем. Желудок скрутило. Карно застонал и закрыл глаза. «Самое время проснуться», — произнес знакомый голос. Карно приоткрыл один глаз. он увидел упрямую челюсть, глубоко посаженные глаза и тщательно ухоженную бороду. Красивое лицо, как, впрочем, и все остальное. На собеседнике Карны был красный нагрудник, покрытый эмалью, и бордовый плащ. Царевич Дурьотхана, наследник Союза Хастины, стоял у постели Карны. Он всегда был очень эмоциональным, но сейчас на его лице светилось искреннее беспокойство. Принц положил руку на плечо Карны. «Ты же знаешь, я не твоя нянька!» Губы принца изогнулись в улыбке. Карна усмехнулся при виде друга. Дурьотхана был для него благодетелем, другом, философом и наставником. Он сочетал все таланты, какие можно было только пожелать царевичу. Люди уважали его. Пусть его порой и называли грубым и резким, но он был справедливым, и для Карны это было важнее всего. «Как долго я был без сознания?» 3 ночи. «3?» Карны дернулся и замер, поняв, что поспешил. «Да, на твоем месте я бы так больше не делал». Карна вздохнул. Сейчас ему было не до того, чтобы смеяться. «Где я?» «В безопасности, пусть здесь и не очень комфортно. Карна, я знаю, ты говорил, что тебе не следует плыть на корабле, но я не думал, что все настолько серьезно». «Что случилось?» «Я думал, что смогу узнать об этом у тебя», — криво усмехнулся Дурьотхана. «Кажется, твое тело было обезвожено задолго до того, как начались твои приключения». «Да, я...» Карна вспомнил рыжие волосы Калы у своих ног, ее вздымающееся тело, когда она сидела верхом на нем, свои вздохи, когда она была под ним, долгие часы в поту и укусах. Он прогнал воспоминания. «Я забыл напиться». «Мне сказали, что ты прыгнул с корабля на кобыле в бушующее море». «Неужели я мог это сделать?» Карна слабо улыбнулся. «И что ты проплыл верхом на ней несколько лиг, чтобы добраться до берега? Что тебя кусали пиявки и создания, которых целитель даже не знает?» «Здесь очень суровые воды». «Что затем на тебя напали убийцы, жестоко избили, ударили окровавленным клинком и едва не убили, когда ты, измученный и раненый, бежал по улицам?» «Припоминаю что-то такое». «Мне так тебя жаль. Ты потерял сознание, мой друг. Тело порой само отключается, если злоупотреблять его способностями», — с легкой улыбкой сказал Дурьотхана. «И ведь ты постоянно это делаешь. Но ведь тебе это нравится, мой царевич?» «По большей части. Люди ведь не верят, что я невиновен в убийстве Прокара Мардина». «Боюсь, что нет. Но это наименьшее из забот. Кажется, твой корабль нес чуму. По крайней мере, так утверждают охранники дока. Они сожгли его». «Сожгли? Чума? Но это невозможно. Я бы не...» «Знаю, в этом есть что-то подозрительное». «Убийство. Кала». От воспоминаний закружилась голова. «Там была девушка, царевич». Карна безуспешно пытался сесть. «Она ключ ко всему этому. Она...» «Ему следует отдохнуть, любимый», — раздался голос из темноты, и от этого звука у него запылала кровь в венах. Женщина неторопливо и в то же время смело вышла на свет. На ее штанах были алые полосы, а на лацканах жакета — золотые кружева, перехваченные латунными пряжками. Обута она была в кремовые кожаные сапоги до колен с широкими голенищами, застегнутыми на лазуритовые пуговицы, стесненными латунными лебедями. И пусть ее огненно-рыжие волосы исчезли, сменившись коротко остриженными черными, он где угодно узнал бы ее полные губы, высокие скулы и темную обветренную кожу. Но это была женщина высокого происхождения, а не уборщица, которая его соблазнила. «Посмотри на его бедное израненное тело». Она встала рядом с Дурьотханой, собственнически положив руку ему на плечо, а затем прикоснулась двумя пальцами ко лбу. «Пусть волны несут тебя». Дурьотхана улыбнулся. «Пусть течение вернет тебя обратно». Краска отхлынула от лица Карны. Мир потемнел, а ледяное замешательство затопило разум. Он не знал, что больше его поразило. То, как эта девка собственнически положила руку на плечо Дурьотхане, или то, что Дурьотхана покраснел, как мальчишка. «Я не понимаю». «Ну?» — Дурьотхана прочистил горло. «Позволь я все объясню, милый мой». Женщина мягко приложила палец к его губам. Тот самый палец, который Карна так жадно облизывал несколько дней назад. «Я рассказала царевичу, как я со своими девочками была на прогулке возле руин Нефритовой гавани, собираясь купить моему царевичу свадебный подарок. И тут богиня океана замыслила привести тебя, окровавленного и израненного, в мой лагерь. Пусть я тебя и не знала, очевидно, моим долгом было привести к тебе целителя. поэтому я отвезла тебя во дворец». «Хорошо, что мать и нашла тебя, Карна. Конечно, я бы хотел, чтобы моя суженая и мой друг познакомились при других обстоятельствах». «Суженая». К счастью, они не услышали, как Карна судорожно сглотнул. «Кала — это мать, царевна Калинги, невеста Дурьотханы». Откровение пронзило его, как нож. Боль была сильнее, чем от отравленного арбалетного болта. Мать любовно толкнула Дурьотхану локтем. «По крайней мере, мне не придется стесняться, что я буду рассказывать эту историю за ужином. Могучий, доблестный Карна, спасенный от верной гибели хрупкой девицей. Трудно будет найти барда, который в это поверит». Она глянула на Карну, и ее глаза были полны яростной ненависти. «Очень жаль, что ты не назвал своего настоящего имени, когда мы встретились, господин Карна. Это могло бы избавить вас от многих неприятностей. А теперь, если ты расскажешь эту историю, весь мир узнает о твоем позоре». Карна ничего не сказал. Он просто не мог. «Не позволяй ей задирать тебя, друг мой». «Никто в здравом уме не осмелился бы назвать черного лебедя хрупкой девицей», — усмехнулся Дурьотхана. Карна чувствовал себя получившим травму головы и давно сдавшимся бойцом, которого судьба заставляла возвращаться на ринг снова и снова, пока не опустеют водяные часы. «Ты черный лебедь?» — наконец смог выдохнуть он. «Именно о ней говорил Прокар Мардин». Мать поклонилась. «Воочию, но сейчас вы должны отдохнуть. Нам с царевичем нужно многое обсудить. Он не покидал вас с тех пор, как вас привезли». Ее глаза сузились. «Если бы я знала, что вы Карна, я бы оставила вас там, где нашла». Она засмеялась, но в глазах ее не было веселья. «Отдыхай, Карна. Отец призвал нас обратно в Хастину. Завтра мы уезжаем, а со всем здесь происходящим разберемся, когда тебе станет лучше. А пока...» Дурьотхана сжал ему плечо. «Я рад, что ты в безопасности». «Давайте не будем считать наши корабли до того, как они войдут в гавань», нравоучительно протянула мать. «Позвольте ему восстановить силы и бодрость духа, а вслед за ним последует и мудрость». И она потащила царевича из комнаты. «Клянусь бородой Вайю, мати, ему же не пробили стрелой череп, он просто нуждается в отдыхе». Голос Дурьотханы затих. Карна чувствовал, как комната вращается. Он рухнул обратно на кровать и с болью в сердце, столь же сильной, как и болью в теле, повернулся, уставившись на слова, написанные чернилами на его запястье. «Абхимаан». Гордость и честь. Две вещи, которые он только что потерял.